Такой массированный обстрел, подумал он, похоже, повстанцы атаковали большими силами. Он тут же понял, что всему виной человек, заперший их в камере еще до начала битвы. Зайсан видел его мельком через зарешеченное окно в двери. Он был одет как афганец, но его раскрашенное лицо, похожее на свирепую маску, выдавало в нем европейца или скорее американца. Атака началась после того, как в камере взорвался снаряд со слезоточивым газом. Остальные камеры оказались открыты, и заключенные скрылись. Каким образом американцу удалось пробраться в крепость? Каким образом такой большой группе повстанцев удалось проникнуть внутрь вместе с американцем, причем незамеченной? Зайсан, сопровождаемый прапорщиком Кауровым и солдатом, перелез через кучу щебня в конце коридора. Луч его фонаря наткнулся на труп солдата. Спотыкаясь, Зайсан поднялся по лестнице, распахнул дверь во двор. Он невольно попятился, увидев перед собой картину страшного опустошения. Двор был завален обломками. Покореженные останки грузовиков, джипов, бронемашин были охвачены пламенем. Зайсан закашлялся от густого дыма. Повсюду валялись трупы, солдаты бегали с огнетушителями, вытаскивали из-под обломков раненых, целились в массивные ворота крепости и рыскали в поисках врага. Зайсан остановил пробегавшего мимо лейтенанта навести порядок. Лейтенант вздрогнул, превратившись весь во внимание. «Пусть солдаты прекратят огонь, иначе перестреляют своих на стене. Организовать бригаду для помощи врачам. Разыскать техников. Выяснить, можно ли отремонтировать генераторы». Зайсан снова зашелся в кашле. Взмахом руки подозвал прапорщика Каурова. «Пусть офицеры срочно представят рапорты. Где майор Азов?» Он тут же увидел его возле сгоревшего грузовика в центре двора и устремился к нему. Азов пытался поднять тяжелую железку, придавившую раненого. «Какие у нас потери?» — спросил Зайсан. Азов тужился приподнять железку. «Не двигайся», — велел он, обращаясь к раненому. «Сейчас придет доктор». «Отвечай на мой вопрос, майор. Какие у нас потери?» Раненый захлебывался кровью. «Нет», — сказал Азов. По телу солдата пробежала дрожь. «Нет», — шептал Азов. Солдат затих. Азов растерянно смотрел на него. «Какие у нас потери, майор Азов?» В глазах Азова появились проблески сознания. Похоже, только сейчас он ощутил присутствие полковника, и до него дошел смысл его вопроса «потери». Упавшим голосом переспросил он. «Насколько мне известно, 20 человек убитыми. Раненых, вероятно, вдвое больше». Зайсан дернулся, словно его ударили. «А у повстанцев? Похоже, их была целая армия. Сколько мы уничтожили?» «Двух афганцев убили на стене, еще двое подорвались на минном поле». Зайсан даже поперхнулся от изумления. «У нас 40 человек убитых и раненых, и всего лишь четверо у противника? Но это невозможно!» «Вы меня не так поняли. Афганцы не нападали на крепость. А что же они делали? Убегали из нее. Это были заключенные. И мы не смогли уничтожить ни одного из нападавших?» «Одного уничтожили, но это был не афганец. Какой-то бред. Им помогал один из наших солдат, дезертир. Его мы и пристрелили». Кроме него Азов махнул рукой, указывая на трупы и пепелище. Было еще двое — афганец и американец. «В основном все это дело рук американца. Я видел все из окна. Ты его видел? Он стоял на стене. Поддерживал одной рукой пленного американца, другой стрелял. Почему ты не застрелил его? Все получилось слишком быстро. Я не успел, не успел». «Ведь ты чемпион дивизии по скоростной стрельбе из пистолета!» «Нет, ты наверняка все перепутал. Два человека не могут натворить таких дел. Но слушай меня внимательно. Крепость атаковали как минимум 200 повстанцев. Накануне бури я приказал усилить охрану. Несмотря на предпринятые меры, повстанцы смогли незаметно подобраться к крепости и обрушили на нее сокрушающий удар». но наши солдаты героически отразили атаку и нанесли тяжелейший урон противнику. Отступая, повстанцы унесли с собой всех своих раненых и убитых.